511. Август 31. На экране сознания постоянно появляются различные мысли-образы, облеченные в определенные формы. Когда утвержден контроль над мыслями, мысли, негодные тотчас же, устраняются с экрана, как только они появились. Задерживаться им воля не позволяет. Оберегаться от возникновения мыслей негодных почти невозможно, но не допускать того, чтобы они угнездились и упрочились, зависит от человека. Сознательное сочетание с нечистыми и темными мыслями означает падение духа. Возникновение мыслей нечистых и упорное вторжение их в поле сознания указывают на нечистые накопления и созвучие последних с магнетизмом им соответствующих сфер. Борьба с ними заключается в немедленном изгнании их с экрана сознания. Но это еще не все, ибо изгнанные, они возвращаются снова. Отрубленные головы чудовища вновь отрастают. О степени его живучести можно судить по снам, когда очищенное дневное и бодрствующее сознание защищено от них днем, но ночью, во сне, нечистые мысли могут вторгаться. Ищи в сердце своем корень зла и вырви его. С корнем вырываются нечистые мысли. Корни могут уходить в далекое прошлое, и злые побеги веками цветут. Не подавление мыслей негодных и темных желаний нужно, но искоренение их. Подавленные они оживают и возрастают в силе своей, но вырванные с корнем оставляют победителя в покое. Надо уничтожить и сжечь привлекательность прельщения, разрушив и испепелив его притягательную силу. Сама сущность прельщения – ложь и обман, ибо острые шипы и колючки скрыты под внешнюю его привлекательной формой. Ядовиты эти колючки, ибо их яд отравляет всю систему. Анализируя доступные памяти прошлое, можно увидеть момент первых проявлений негодных всходов и увидеть, как росли они и усиливались, и что именно благоприятствовало их росту. Вот тут-то и можно подойти к самым корням, чтобы их твердо, решительно и без сожаления вырвать.